Глава 8. Кабинет начальника располагается этажом выше, и я не спеша поднимаюсь по лестнице. Вхожу в приемную и ловлю радостный взгляд помощницы Игоря Борисовича, Олеси. Мы с ней довольно быстро сдружились, когда я только устроилась сюда. «Инга, привет! Как же я рада видеть тебя!» — восклицает она. «Со свадьбы прошла почти неделя, а по ощущениям целый месяц. Кажется, что я тебя так давно не видела. У меня за это время произошло столько всего, ты себе даже представить не можешь». «Да, и у меня», — быстро говорю я. «Давай посидим где-нибудь на днях», — предлагает она. «С радостью», — произношу с улыбкой. «Отлично, а ты чего приехала? И, кстати, у вас же должно быть свадебное путешествие», — хмурится она. «У мужа много работы», — пожимаю плечами. «Мы все отменили». «Как жалко». Леся надувает пухлые губки. «Ты сильно расстроилась?» «Да, в общем-то, нет», — отвечаю честно. «У меня и без свадебного путешествия хватает забот». «Так зачем приехала, Ин?» — снова интересуется моя коллега. «Ты же вроде в конце декабря хотела выйти». «Да, но планы поменялись», — пожимаю плечами. «Игорь Борисович попросил приехать. Говорит, работа просто непочатый край». «Что правда, то правда». Кивает она, а затем полголоса продолжает. А тут еще и его сын нарисовался. Красавчик, каких свет не видывал. Еще и не женат. Он из-за границы приехал. Италия, Франция. Не помню. Откуда-то оттуда. Такой ли красавчик, как ты говоришь? Не поверю, пока не увижу сама. Весело усмехаюсь я, а с лица Леси вмиг сползает улыбка. Добрый день. Раздается бархатистый голос у меня за спиной. «Обсуждаемый вами красавчик — это я». Чувствую, как мои щеки предательски наливаются румянцем, а по всему телу расползается ощущение неловкости. Медленно оборачиваюсь и встречаюсь с насмешливым взглядом почти черных глаз. Безусловно, этот мужчина красив. Черты его лица ярко выражены. Прямой нос, темные брови и ресницы, чуть полноватые губы. Уверена. У девушек он пользуется большой популярностью. «Добрый день, Богдан Игоревич, верно?» Тараторю я, он в ответ кивает. «Рада с вами познакомиться. Я Инга Полянская». «Рад знакомству». Он протягивает руку, и я принимаю ее. Сматриваюсь в красивое лицо мужчины, оно кажется мне очень знакомым. Возможно, мы где-то встречались с ним, но я не могу вспомнить, где именно. Из кабинета выходит Игорь Борисович с одним из постоянных клиентов. Они пожимают друг другу руки, на том и прощаются. Мужчина, поздоровавшись с нами, идет в сторону лифта. Начальник же разворачивается ко мне с широкой улыбкой. «Инга!» — восклицает он. «Как же ты вовремя! Идем в кабинет!» «Здравствуйте еще раз, Игорь Борисович!» — улыбаюсь я, а затем обращаюсь к приятельнице. «Лесь, увидимся!» «Давай, да!» Кивает она, а сама не сводит глаз с Архипова-младшего. «Богдан, идешь?» — кивает начальник сыну. «Конечно». Мужчина хитро прищуривается и заходит в кабинет вслед за мной. В присутствии Богдана я чувствую себя неловко, казалось бы. Смущения не должно быть. Мы с ним примерно одного возраста. Возможно, он чуть старше, но оно есть. Скорее всего, дело в его повышенном интересе в мою сторону. Он слишком очевиден. «Вижу, вы познакомились», — начинает Игорь Борисович, устраиваясь за своим рабочим столом и кивнув нам на стулья напротив. «Отлично. Это сэкономит нам время. Инга, если ты сможешь приступить к работе со следующей недели, то эта новость станет лучшей за сегодня». «Смогу», — улыбаюсь в ответ на его слова. «Насколько вы хороший специалист?» Неожиданный вопрос Богдана сбивает меня с толку. Я даже не сразу понимаю, что должна ему на это сказать. «Богдан, она отличный специалист в своей области», — с нажимом произносит его отец. «Я бы хотел услышать ответ на мой вопрос от Инги», — отвечает сын весьма сдержанно. «Если вы сомневаетесь в этом, то тогда и работу начинать нет смысла, не так ли? В любой работе, особенно в вопросах рекламы и продвижения, между сторонами должно быть максимальное доверие. Ни разу не моргнув, говорю я, чем вызываю восхищение у Игоря Борисовича. «Эта девушка-находка. Думаю, вы сработаетесь». заключает мой начальник, звонко хлопая в ладоши. «Я так не думаю», — бурчу про себя так, чтобы никто не услышал. У меня нарисовалась деловая встреча, новый клиент. Поэтому оставлю вас одних. Обсудите все важные моменты. А если будут вопросы, у тебя Богдан или у тебя Инга, сразу же звоните. Архипов, как ни в чем не бывало, поднимается с своего места и направляется к выходу из кабинета. «Конечно, Игорь Борисович». В голосе Богдана слышится легкая насмешка, адресованная явно не его отцу. Отец с сыном еле слышно говорят о чем-то, а меня отвлекает телефонный звонок. Миша. «Инга, тебя забрать с работы?» – интересуется он. «Нет, у меня встреча с клиентом. Я не знаю, насколько она затянется». Говорю спокойно. В этот момент Архиповы громко смеются, чего, конечно же, не может не заметить мой муж. «А у вас там весело?» В его голосе слышно недовольные нотки. «Как и у вас», — парирую я. «Ладно, мне сейчас некогда, до вечера». Я сбрасываю вызов, как раз в тот момент, когда Игорь Борисович выходит из кабинета. Мы с Богданом остаемся наедине. Мне нужно сосредоточиться на новом проекте. Вот только рабочего настроя в присутствии этого мужчины почему-то нет. «Ну что ж, покажите, Инга, на что вы способны?» Говорит он, занимая кресло отца и окидывая меня заинтересованным взглядом с головы до ног. Время в компании Богдана тянется целую вечность. Он дотошно расспрашивает о текущих и уже выполненных мною проектах, пытаясь убедиться в моей компетентности. К разговору о своей фирме и потребностях, касающихся ее развития, он приступает спустя час нашей беседы. К счастью, все мои предложения вызывают только положительные эмоции, и к концу нашей встречи у Богдана Игоревича напрочь пропадает его фирменная самодовольная ухмылка. «Впереди выходные», — говорю я, бросая быстрый взгляд на часы. «Я подумаю над вариантами продвижения. Есть еще одна идея, но пока я не стану ее озвучивать. Она не до конца сформирована в моей голове, так что...» «Я понял», — смеется он. «Мне, наконец, удается расслабиться». Оказывается, Архипов-младший не такой уж и неприятный тип. Вполне себе привлекательный молодой человек. «Отец был прав насчет вас», — прищуривается мужчина. «Вы действительно находка?» «Приятно слышать», — киваю я, задерживая взгляд на Богдане дольше, чем должна была бы. «Надеюсь, мы сработаемся». «Я абсолютно в этом уверен». «Если мы все обсудили, тогда я пойду». Я поднимаюсь со стула. Одновременно со мной встает и Богдан. На текущий момент да. Он обходит стол и приближается ко мне. Архипов протягивает ладонь для рукопожатия, и я неуверенно принимаю ее. Ощущаю, как от касания его горячих пальцев вспыхивают мои щеки. Он наверняка увидел эту реакцию, и единственное мое желание сейчас — провалиться сквозь землю. «С нетерпением жду нашей следующей встречи». Фраза Богдана кажется двусмысленной, пока не добавляет следующее. «И еще более крутых предложений от тебя». «Тогда до следующей недели», — натягиваю на губы улыбку, а затем выхожу из кабинета начальника. Несмотря на то, что рабочий день уже подошел к концу, Леся все еще находится на своем месте. Услышав мое приближение, девушка мгновенно отвлекается от компьютера и окидывает меня испытующим взглядом. «Рассказывай, Инга!» — шепотом произносит она. «Что говорить?» — нервно пожимаю плечами. «Обсудили условия сотрудничества. Я выхожу на работу со следующей недели. Буду активно работать над его проектом». «Как я тебе завидую!» — нараспев, говорит Олеся. «Лесь, за таких, как он, замуж не выходят!» — усмехаюсь я, оборачиваясь на дверь кабинета. «А кто сказал, что я спешу замуж?» Она приподнимает брови. «Я слишком долго была одна?» «Ладно, я поеду». «Я бы могла от тебя подвезти, но у меня сегодня маникюр, и ехать мне в другую сторону», говорит изменяющимся голосом. «Перестань, я на такси доберусь». Достаю из сумочки мобильный и через приложение вызываю такси. «Я все еще жду нашей с тобой встречи. Позвони мне, как будешь свободна». «Обязательно». Уверенно киваю я. «Ну все, «Машина уже подъезжает, я побегу». Спустившись на первый этаж и выйдя на улицу, я с сожалением смотрю на удаляющийся от здания бизнес-центра автомобиль желтого цвета. Выругавшись про себя, я снова проваливаюсь в приложение в телефоне и делаю новый заказ. Проходит около 10 минут, но машину так и не назначают. Я возвращаюсь в здание и в дверях сталкиваюсь с Богданом. «Еще не уехала?» Он смотрит на меня проникновенным взглядом. «Нет, такси жду». «Я могу подвезти», — предлагает он. «Нет, спасибо, машина уже подъезжает». Не моргнув глазом, вру я. «Ладно, до свидания, хорошего вечера». «И вам», — коротко киваю. Архипов-младший выходит наружу, и я опускаю глаза на экран мобильного. Машину до сих пор не назначили. Снова иду на улицу в надежде, что смогу договориться с кем-то из водителей, только что подъехавших такси. «Инга, давай все же подвезу». Около меня останавливается черный внедорожник, принадлежащий Игорю Борисовичу. «Садись, холодно». «Нет, спасибо, такси уже где-то едет, пробки ведь», — пожимаю плечами. «Ты попала в час пик из-за меня, я тебя задержал. Должен же я хоть как-то искупить свою вину», — улыбается Богдан. «Это не обязательно», — с сомнением в голосе произношу я. «Давай, забирайся. Кстати, ничего, что я на «ты». «Да, все в порядке», — устраиваюсь на переднем сиденье и буквально утопаю в мягком кожаном сиденье. «Так даже удобнее». Я называю адрес, и автомобиль трогается с места. Чувствую себя неловко, словно делаю что-то предосудительное, но ничего не могу поделать со своими эмоциями. Я нахожусь в одной машине с двухметровым красавцем, который проявляет ко мне некоторый интерес, и связан тот явно не с работой. «Инга, тебе некомфортно?» Прямо спрашивает он. «Нет», — быстро отвечаю я, отрицательно качая головой. «С чего вы это взяли?» «На «ты», помнишь?» Богдан поворачивается ко мне, как раз когда машина останавливается на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. «Ты слишком зажата, это чувствуется. Приемной с Олесей ты была другой», — говорит мужчина. Отмечаю про себя, насколько он проницателен. Или внимателен. Или же Богдан просто любит весь женский пол, а подобное общение всего лишь способ расположения к себе понравившейся девушки? «Нет, все отлично. Последнее время накопилось много проблем, об этом и думаю». «Проблемы сразу после свадьбы?» В его голосе слышится удивление. «Эти трудности никак не связаны с моим нынешним статусом. Несколько дней назад в доме моих родителей случился пожар». «Как они?» — серьезно спрашивает Богдан. «Папа сильно пострадал, он находится в больнице. С мамой все в порядке. Тема разговора не самая приятная. Но малознакомый сын моего начальника — последний человек, с кем я стала бы обсуждать проблемы личной жизни». «Все обойдется, Инга», — с теплотой произносит он. «Никогда не переставай верить в это». «Спасибо». Архипов включает радио, и до моего дома мы едем молча, слушая популярные треки. Надо сказать, в этом молчании я не чувствую напряжения, которое сначала ощущалось в кабинете Игоря Борисовича, а затем и в машине. Похоже, Богдан совсем не такой ветреный, каким хочет показаться. «Приехали», — говорю я, когда автомобиль Архипова заезжает во двор. «Благодарю». «Не стоит», — улыбается он. «Еще как стоит. До следующей недели, Богдан». «Увидимся, Инга». Я выхожу на улицу и быстрым шагом иду к металлической калитке. Машинально оборачиваюсь на отъезжающий внедорожник, который резво покидает наш двор, и замечаю мужа, выходящего из автомобиля. Он идет ко мне, на его лице читается некоторая растерянность, которая быстро сменяется негодованием. «Инга, это кто был?»